Глава 19. Я ужасно давно не была в театре, а в таком не то чтобы давно, вообще никогда не была. Огромном, переливающемся огнями тысячи хрустальных люстр, украшенном золоченой лепниной и красным бархатом. Я увидела имена в программке, и дух захватил от восхищения, похоже на сбывшуюся мечту или на сон. Да-да, именно сон, потому что со мной такого не может случиться никогда. Но пусть сон, зато какой восхитительно сказочный. Ведь у каждой Золушки должен быть хотя бы крохотный кусочек сказки. «Что-то не так?» Прошептали сзади на ухо. От горячего дыхания волосы на затылке моментально стали дыбом, а по спине скользнул холодок, стукнув куда-то под коленки. Кажется, Станислав неправильно интерпретировал мое замешательство. Но если он не прекратит дышать мне в ухо, то что-то точно будет не так. «Все хорошо, что вы?» — улыбнулась я. «Пожалуй, даже чересчур хорошо». Все в этот вечер было особенным. Особенным был взгляд Станислава, когда мы встретились. Такой, будто он увидел меня впервые. В каком-то смысле так и есть. Одно дело, я с пучком на голове, в джинсах и майке вечно несусь куда-то, потому что работа — работа. И совсем другое, когда я появляюсь с высокой прической и в длинном платье с приоткрытыми плечами. Это платье вряд ли можно назвать слишком нескромным. Кругом дамы сияют обнаженными плечами и руками. Но когда Станислав смотрит на меня своим странным взглядом, сразу хочется проверить, точно ли я все еще в платье? Может, что-то съехало? И страшно мне от этого взгляда, так, что в животе ёкает и весело. Мы садимся в мягкие кресла, и волшебство начинается. История, в которой трудно понять, кто прав, кто виноват, которая заставляет от души смеяться и грустить, словно чья-то чужая, но уже почти твоя, жизнь пронеслась только что мимо, задев за живое. В самом конце, когда актеры вышли на поклон, а публика устроила им овацию, я даже немножко заплакала. И не потому, что мне было плохо, а потому, что внутри ныло томительно сладко от какого-то совершенно немыслимого, удивительного восторга. Мы вышли из театра, а это невероятное ощущение осталось. И казалось невозможным просто вернуться домой и заняться будничными делами. «Прогуляемся?» — спросил Станислав. Я молча кивнула, хотя, может, и не стоило. Одно дело — поход в театр. В этом нет ничего предосудительного и излишне интимного. Просто смотреть спектакль интереснее с кем-то, чтобы потом обсуждать и делиться впечатлениями. Но вот прогулка вдвоем... Вдоволь посомневаться мне не дали. Станислав подхватил меня за локоть и заявил: «Мы идем на набережную. Там очень красиво». «Даже красивее, чем у нас в саду?» — улыбнулась я. «Неужели он всерьез думает, что я ни разу не была на набережной?» «Стоп! Я что, сказала, у нас?» «Вот ведь! Стоило боссу перестать быть сатрапом и проявить элементарную вежливость к своему работнику, стоило только его дочери искренне привязаться к этому работнику, как глупый работник распоясался и навоображал себе бог знает что». Это у них в саду красиво, и уж никак не у нас. Все эти умные мысли я хотела подумать жестко и четко, чтобы немедленно взять себя в руки. Но, увы. В такой восхитительный вечер абсолютно не хотелось ни с кем ругаться, даже с самой собой. Тем более, что Станислав не обратил никакого внимания на мою оплошность. Ни в коем случае такой красоты, как у нас в саду, «больше нигде нет», — рассмеялся он. Можно сказать, я и правда не видела набережной. Точнее, не видела ее такой, когда закатное солнце освещает ее мягко и тепло, а прохладная свежесть дрожит в воздухе. Я остановилась, пытаясь запомнить, вобрать в себя, чтобы никогда не отпустить этот удивительный момент. Красивый город, темные волны с розовым отблеском, и лучший мужчина в мире у меня за спиной. И пусть все это мимолетно, словно эпизод из чьей-то чужой, не моей жизни, сейчас это происходит именно со мной. Говорить не хотелось. Как будто любое слово может разрушить что-то волшебное и хрупкое, чем был наполнен этот момент. Я не знаю, сколько мы так стояли, молча замерев и думая каждый о своем. В этом молчании не было неловкости и потребности как-то заполнить паузу. Будто бы нет ничего естественнее, чем вот так стоять рядом. А потом в одну секунду все переменилось. Большие сильные руки обхватили мою талию, горячие губы прижались к открытому плечу, и все. Мир замер, остановился, будто кто-то там наверху нажал кнопку «Стоп». Все звуки стихли, краски пропали, а я перестала дышать. Дышала и раз — перестала. Просто забыла, как это нужно делать. И все потому, что поперек живота лежали ладони с длинными сильными пальцами, будто имели полное право там находиться, а к голой коже прижались горячие губы. И от этих губ по телу растекался сладкий дурманящий яд. В полной тишине я слышала, как бухает мое сердце. Быстрее, быстрее, разнося по венам вместе с кровью эту упоительную отраву, которая действовала безотказно и быстро, кружа голову, плавя кости, отчего ноги подламывались, будто ватные. Снаружи был холод, такой, что кожа покрылась мурашками, а внутри словно полыхнул термоядерный взрыв. Я судорожно сглотнула и качнулась.